две Виолетты. Миссис Флавия Принс успела приобрести на Оренсей значительное влияние. Ее приглашали за капитанский стол, дважды поиграть за чаем в бридж в офицерской кают-компании, но истинную власть в салонах первой палубы тете Флавии придал союз с двумя приятельницами и их искусная игра в двойной бридж. Виолетта Кумарасвами и Виолетта Гринье, две Виолетты, как звали их на борту, защищали честь Цейлона в многочисленных азиатских чемпионатах по бриджу от Сингапура до Бангкока. Понятное дело, они превосходили мастерством случайных игроков, какие обычно подбираются во время путешествия, и, не объявив о своем профессиональном статусе, вовсю пускали пыль в глаза, каждый день отыскивая очередного редковолосого холостяка и усаживая с собой на пару робберов. На деле игра превращалась в замедленный допрос на предмет семейного положения данного персонажа с возможным дальнейшим ухаживанием в виду, ибо мисс Кумарасвами, младшая из двух Виолет, как раз подыскивала себе мужа. Поэтому, будучи на деле самой коварной из трех партнерш, за карточными столами в салоне Далила Виолетта Кумарасвами строила себя скромницу, занижая взятки и пасуя, когда могла бы прикупить. Если раз-другой ей удавалось с гениальным изяществом обзавестись триплетом, она краснела и объявляла, что ей везет в картах, зато не везет в любви. Воображаю себе, как эти три дамы берут в кольцо и заарканивают очередного одинокого джентльмена. Те не догадывались, что происходит, и не имели ни малейшего понятия, как вляпались. Браслеты и броши позванивали и посверкивали. Две Виолетты и Флавия сдавали свои смертоносные карты или застенчиво прижимали их к груди. Весь переход через Красное море, в них теплилась надежда, что один чайный плантатор средних лет все-таки покорится чарам младшей охотницы. Но он оказался устойчивее, чем они полагали, и пока мы стояли в Порт-Саиде, Виолетта Кумарасвами сидела в своей каюте и плакала. Мне страшно хотелось бы понаблюдать за карточной партией между моей тетей Флавией и моим соседом мистером Хейсти. Он все еще страдал по поводу отлучения от любимой работы. Скучал по своим собакам, скучал по свободному времени, когда можно было почитать. Я мечтал организовать состязание между двумя этими удаленными мирами и прикидывал, не посрамит ли он двух Виолет в честной игре в салоне Далила или в нашей каюте в полночь, а еще того лучше, на нейтральной территории, в глубинах трюма, за разложенным карточным столом, под голой лампочкой.